Авва Геласий. Поведали братья об Авве Геласии. Имел он в пергаментном переплете книгу, в которой был написан весь Новый и Ветхий Завет, стоившую 18 латниц. Книга положена была в церкви, чтоб все братья, кому бы из них ни пожелалось, могли читать ее. Пришел некоторый странный брат посетить старца, и, увидев книгу, прельстился ею, украл ее и удалился. Старец хотя и узнал о случившемся, но не пошел вслед за ним, чтобы остановить его и взять у него похищенное. Брат пришел в город и искал, кому продать книгу. Нашедший покупателя, он назначил ей цену 16 златниц. Покупатель, желая удостовериться в верности книги, сказал ему: «Сперва дай мне ее, я покажу кому-либо из знающих, и тогда отдам тебе деньги». Брат отдал книгу. Покупатель, взяв ее, отнес к Авве Геласию, чтобы он рассмотрел, хороша ли книга и стоит ли назначенной за нее цены. При этом он сказал и о количестве денег, требуемых продавцом. Старец отвечал: «Купи ее, книга хороша и стоит просимых за нее денег». Покупатель, возвратясь к продавцу, иначе передал ему эти слова, нежели как сказал старец. «Вот, — говорил покупатель, — я показывал книгу Авве Геласию, и он сказал мне, что книга дорога и не стоит назначенной тобой цены». Услышав это, брат спросил: «Не сказал ли тебе старец еще чего-либо?» «Ничего», — отвечал покупатель. Тогда брат сказал ему: «Я уже не хочу продать этой книги». Умилившись сердцем, он прошел к старцу и просил его взять обратно книгу, раскаиваясь в своем поступке и прося прощения, но старец не хотел принять книги. Тогда брат сказал ему: «Если ты не примешь книгу, то мне не обрести спокойствия совести во всю жизнь мою». На это старец отвечал: «Если ты не возможешь успокоиться иначе, как когда я возьму книгу, то я беру ее». Брат, назданный терпением старца, прибыл при нем до кончины своей. Поведали о Авве Геласии, что он в юности своей жил в пустыне, сохраняя нестяжание. Такое жительство проводили в этих местах и в это время многие другие. Между ними был некоторый старец необыкновенной простоты, особенно нестяжательный. Он прожил в уединенной келье своей до самой смерти. Под старость имел учеников. Он соблюдал такое нестяжание до конца жизни, что не имел двух хитонов и не заботился вместе с учениками своими о завтрашнем дне. Когда Авва Геласий по божественному внушению устроил общежительный монастырь, пожертвовали ему большими полями, и завел он для нужд общежития рабочий скот и волов. Споспешествовавший первоначально святому Пахомию устроить общежительный монастырь во всем, споспешествовал и Авве Геласию к устроению монастыря. Вышеупомянутый старец, видя его в этих занятиях и искренне любя его, сказал ему: «Боюсь, Авва Геласий, чтобы ум твой не прилепился к полям и прочему имуществу общежития». Авва Геласий отвечал: «Скорее ум твой привяжется к веревкам, которые ты работаешь, нежели ум Геласия к стяжаниям». Таково свойство усвоившегося в душе умного делания, осененного божественной благодатью. Оно не перестает действовать в сосуде своем при всех внешних занятиях и хранить ум в духовной свободе. Напротив того, ум, не получивший этой свободы, не может не увлекаться пристрастием к самым мелочным предметам. Не получившим духовной свободы, должно наблюдать строгое нестяжание, чтобы охраниться от пристрастий. Однажды принесена была для братьев рыба. Повар, испекший ее, отдал келарю. Келарь, по встретившейся нужде, вышел из келарни, оставив рыбу в келарне на полу в сосуде и поручив стеречь ее до возвращения своего малолетнему отроку, прислуживавшему Авве Геласию. Отрок победился вожделением и начал есть рыбу с жадностью. Келарь возвратился, увидев, что отрок ест рыбу, рассердился на него и неосторожно толкнул его. Случилось так, что удар пал на место, близкое к сердцу. Отрок начал дышать трудно и умер. Келарь, объятый страхом, положил отрока на свою постель и покрыл, а сам пошел к Аве Геласию, пал к ногам его и возвестил о случившемся. Старец повелел ему, никому не поведая о скорби, вечером, когда все успокоятся, принести умершего в диаконник и, положив перед жертвенником, уйти. Когда это было исполнено, старец пришел в диаконник и встал на молитву. В свое время братья собрались для ночного богослужения. К ним вышел старец, за которым шел и отрок. Об этом никто не знал до кончины старца, знали старец и келарь. Во время Вселенского собора в Халкидоне некто Феодосий, первый начавший в Палестине защищать раскол Диаскора, предварив прочих епископов, возвращавшихся уже к своим церквам, и он был в Константинополе, будучи изгнан из своего отечества за постоянное участие в возмущениях, пришел к Аве Геласию в его монастырь и начал оговаривать ему Халкидонский собор, якобы утвердивший учение Несториева, думая этим увлечь святого в сообщество своему обману и расколу. Но он, по внешнему виду Феодосия и просвещаемый божественным даром рассуждения, понял лукавое намерение еретика и не только не был увлечен в его отступничество, что сделали почти все, но и выслал его от себя, как подобало, с бесчестием. Феодосий устремился в Святой Град и, прикрывшись личиной ревности по Боге, увлек на свою сторону все монашество, увлек и царицу, бывшую в то время там. С помощью этих сообщников своих он вступил своевольно и насильственно на патриарший престол, восхитив его убийствами и другими противозаконными и несправедливыми действиями, о которых и ныне помнят многие. Получив власть и достигнув своей цели, он рукоположил множество епископов на те престолы, на которые еще не прибыли епископы, возвращавшиеся с собора. Призывает он и Аву Геласия, приводит в храм, лаская и вместе угрожая, повелевает предать анафеме Ювенале. Геласий, нисколько не устрашившись, сказал: «Иного епископа Иерусалимского, кроме Ювеналия, я не знаю». Феодосий, опасаясь, чтобы и другие не стали подражать благочестивой ревности старца, повелел вскоре изгнать его из храма. Приверженцы Феодосия взяли Аву, обложили его дровами и стращали, что сожгут его. Но, видя, что он не боится и этого, и не оказывает им повиновения, а сами, боясь народного восстания, потому что блаженный был известен и славен, а более по действии божественного промысла отпустили преподобного, не причинив ему никакого вреда, а он, по произволению и совести, сделался мучеником, принесший себя во всесожжение Богу.